Глава вторая. Джорджиана. У Джорджианы имелась проблема, и связана она была преимущественно с ее предательскими щеками. Она всегда легко краснела, а в последнее время казалось, будто она превращается в некоего персонажа из научной фантастики, выражающего эмоции исключительно кожей. То, что долгие годы было ее очаровательной чертой, превратилось в помеху для карьеры теперь, когда у Джорджианы появилась и настоящая работа, и в довершении всех проблем грандиозное, безумное, дурацкое и унизительное увлечение. Его звали Брэди. На совещаниях Джорджиана на него даже не глядела. Они почти не разговаривали. Он был старше ее, немного за 30, вдобавок руководил проектом и не имел причин обращать внимание на маленькую краснеющую сотрудницу, которая при встречах упорно смотрела в пол. Но всякий раз, когда Джорджиана встречалась с ним в коридорах, сидела в конференц-зале или сталкивалась у ксерокса, ей приходилось отводить глаза, будто он был солнечным затмением, и ей требовались стрёмные картонные очки. Они работали в некоммерческой организации, располагавшейся в старинном особняке на Columbia Place, планировка которого все еще напоминала жилище. По пути к своему письменному столу Джорджиана проходила через красивый вестибюль, где их администратор Денис занимала место за массивной стойкой красного дерева. Потом поднималась по витой лестнице, шла через роскошную комнату, которой пользовались как конференц-залом и кафетерием. Затем через просторную спальню, где 4 стола были выделены для отдела заявок на получение грантов. И, наконец, сворачивала в крохотный закуток, где, вероятно, когда-то обитала горничная или кормилица. Сотрудники теснились в офисе, как сардины в банке, но это было, на удивление, очаровательно. В маленьком кабинете Джорджианы, рассчитанном на двоих, большое окно выходило на запад и променад за Ист-Ривер. Ванные комнаты, рассеянные по всему особняку, были украшены картами регионов, где присутствовала организация. А над принтером вместе с инструкциями по замене тонера висел в позолоченной рамке портрет какой-то герцогини, берущей урок игры на арфе. Особняк принадлежал основателю организации, наследнику фармацевтической империи и ее состояния. В юности он объездил весь мир, обнаружил, что в развивающихся странах острая нехватка медицинской помощи и учредил некоммерческую организацию для того, чтобы учить местных строить жизнеспособные системы здравоохранения. Работали они в основном за счет грантов из таких источников, как Фонд Гейтсов и Всемирный банк, а также от нескольких богатых частных финансистов. В отделе коммуникации задача Джорджианы заключалась в том, чтобы заискивать и выслуживаться перед грантодателями, отбирать снимки, сделанные во время работы за границей, для сайта организации, редактировать статьи о проектах для информационного бюллетеня и вести аккаунты организации в социальных сетях. Не то чтобы она особо интересовалась социальными сетями. Просто поскольку она еще не достигла 30 лет, все считали, что она увлечена этими сетями. Вдобавок, получить работу ей помогло небрежное упоминание, что у нее 1800 подписчиков в Инстаграме. А у кого их нет? Всего-то и надо только убрать настройки приватности и время от времени постить фотки, сделанные на вечеринках с симпатичными подружками. Но в этом и состояло главное различие между Джорджианой и Брэди. Она относилась к младшему обслуживающему персоналу, выполняла роль девочки-фанатки на поле, восторгаясь успехами организации и расписывая эти успехи в информационном бюллетене, в то время как Брэди находился в эпицентре активных действий. Он ездил то в Афганистан, то в Уганду, фигурировал на снимках, над которыми корпела Джорджиана, беседовал с группой врачей в только что сооруженной из подручных материалов больнице, гонял мяч с прелестными детишками на фоне плаката с информацией о прививках, заглядывал в глаза безвестному индийскому врачу, обсуждая с ним планы распространения средств контрацепции. Он был звездой постановки, а она красила декорации, отчаянно желая, чтобы он ее заметил, и в то же время с ужасом ожидая этого момента, уверенная, что ее щеки вспыхнут огнем. Была пятница, И Джорджиана, стоя под лестницей возле почтовых ящиков, разбирала конверты по адресу получателя. Местные в один контейнер, международные в другой. Сортируя их, она еще раз проверяла каждый адрес, убеждаясь, что он выглядит как надо. Она обновила их контакты таким образом, что осуществлять огромные рассылки они теперь могли, не вводя каждый адрес отдельно. Но этой системе все равно не доставало совершенства. Она как раз озадаченно задумалась над конвертом, забылась и вздрогнула от неожиданно прозвучавшего рядом голоса. «Вы в порядке?» Это был Брэди. Он наклонился рядом с ней, чтобы забрать почту из ящика с его фамилией. «Да, просто пыталась сообразить, верно ли указан этот адрес». Джорджиана протянула письмо, чтобы и он увидел. Они стояли так близко, что она могла бы поцеловать его, если бы стремительно подалась вперед. «Господи, Боже мой! Но зачем мне красть поцелуй у этого человека?» На краткое время она возненавидела собственный разум. «Вроде бы выглядит нормально. А в чем проблема?» — спросил Брэди. «Да, но местное это письмо или международное? На нем не указана страна», — смущенно пояснила Джорджиана. «Объединенные Арабские Эмираты», — медленно прочел Брэди, указывая на нижнюю строчку адреса. «Что это? Неужели конверт дрожит?» Джорджиане показалось, что прямо трясется. «Правильно, но разве дальше не должна значиться страна?» — спросила она. «Объединенные Арабские Эмираты и есть страна». «О, я просто...» Джорджиана осеклась. «Ну как же, на Аравийском полуострове, рядом с Саудовской Аравией и Оманом». «Ага». Джорджиана была готова поклясться, что никогда в жизни о таких не слышала. «Один из крупных городов — Дубай». «А, да, там еще пальмовые острова, которые видны из космоса». Джорджиана усердно закивала. Дубай она знала. «И торговые центры, и спортивные автомобили». «Ага, но мы пытаемся предоставлять медицинские услуги не там». «Верно, верно. Нет-нет», — согласилась Джорджиана. Существует ли более надежный способ показаться полной идиоткой? В этом она сомневалась. «Словом, конверт можно отправлять». Брэди улыбался, а может, насмехался. Потом коротко кивнул и отошел, забрав свою почту. Джорджиана кинула конверт в контейнер с международной почтой и пощупала щеку. Пылает. В тот вечер Джорджиана ездила на день рождения в Уильямсберг. И в субботу утром проснулась с похмельем такой остроты, что оно ощущалось даже в зубах. Она послала Лине ряд эмодзи с черепушками, а Лина в ответ позвала ее к себе. Кристин уже была там. Они разложили выдвижной диван в гостиной у Лины, чтобы поправляться вместе в горизонтальном положении. Потом заказали в Уэствилле горячие сэндвичи с сыром, картошку фри и луковые колечки на гарнир. Потому что, хотя и утверждали, что луковые колечки не очень-то и любят, почему бы не съесть немного, раз уж они на смертном одре? Они смотрели ссоры богачек на Браво, а в три, когда из тренажерки пришел парень Лины, он чуть не лопнул со смеху, глядя на них, валяющихся рядом как алкашки, под завязку налитые водкой. Джорджиана обожала выходить куда-нибудь в люди, но лучше всего бывали похмельные дни в компании Лины и Кристин. Иногда они шли в кино, засыпали там и пропускали весь показ. Иногда решали выгнать похмелье вместе с потом, отправлялись в класс хореографии и целый час бронились и стонали под злобными взглядами инструкторов. А иногда сдавались и во время ужина на Кларк-стрит заказывали кровавые мэри, приговаривая клин-клином, клин-клином, пока не напивались опять, не доплетались до дома и не засыпали. Джорджиана, Лина и Кристин вместе учились в старших классах и всем клялись, что когда вырастут, будут жить в одной большой квартире. В итоге соседками по квартире они так и не стали, но жили в одном и том же районе. И, как выяснилось, иметь три разные квартиры, чтобы было где потусить, оправляясь от похмелья, намного лучше. Лина работала ассистенткой богача с хедж-фондом, который так ее любил, что готов был переплачивать в обмен на обещание никогда не уходить. Не о такой карьере с заказами авиабилетов и бронированием столиков в ресторанах Лина мечтала, получив диплом искусствоведа, но она зарабатывала в 3 раза больше, чем ей предлагали в Кристис, поэтому осталась. Начальник регулярно переводил свои бонусные мили на ее аккаунт, и с такими темпами пополнения ей никогда больше не придется летать экономом, что казалось вполне справедливой платой за утраченные мечты. Кристин работала в техническом стартапе и в целом терпеть его не могла. Зато ей никогда не приходилось ходить за продуктами, благодаря возможности завтракать и обедать в кафетерии на работе и заодно прихватывать оттуда салат с семгой гриль, чтобы поужинать дома. Поскольку подруги куда-нибудь выбирались 5 вечеров в неделю, Кристин вечно таскала с собой контейнер с едой из бара в бар, а подруги нещадно дразнили ее за то, что она, словно какая-нибудь чудачка, способна сервировать обед из 5 блюд в баре у Шарлин на Флетбуш-авеню. Пока они валялись на разложенном диване со своими луковыми колечками, Джорджиана рассказала подругам о том, как опозорилась перед Брэди у почтовых ящиков. Они уже слишком много времени потратили на обсуждение предмета ее увлечения, поэтому, хотя эта история ей казалась наименее впечатляющей из всех рассказанных за это время, Джорджиана считала своим долгом сообщить подругам о том, что между ней и Брэди в самом деле что-то произошло. «Джордж, какого черта ты не знала, что ОАЭ — это страна?» — спросила Лина, усаживаясь и безнадежно глядя на подругу. «Ну, я вообще-то не знаток страноведения. Я специализировалась на русской литературе», — попыталась оправдаться Джорджиана. «Плохо дело, дружище», — согласилась Кристин. «Но он хотя бы говорил с тобой? В смысле, предложил помощь, так что это хороший признак». Она пыталась оказать поддержку, но Джорджиана ничем их не обнадежила и понимала это. Остаток дня они провели, обсуждая, как она могла бы реабилитироваться в глазах Брэди и предлагая всевозможные завязки для разговора, от нудных до нелепых. «А вы знали, что черта бедности в ОАЭ проходит на уровне $22 в сутки?» «Я слышала, что в Эмиратах соколиная охота пользуется большой популярностью. А это правда, что у авиакомпании Emirates лучшие бесплатные пижамы в первом классе?» В подобных делах ее подруги были, в общем-то, бесполезны, но Джорджиане нравилось, как они, сговариваясь, постоянно повторяли имя Брэди. Джорджиана не могла утверждать наверняка, но после того случая у нее возникло ощущение, будто она чаще видится с Брэди. Замечает его за собой в очереди к кофейной тележке и быстро машет рукой. Пробегает мимо по пути в библиотеку как раз в ту минуту, когда он выходит с совещания. Обычно он обедал с 2 другими руководителями проектов с 1-го этажа. И она подслушала, как они обсуждают футбольную премьер-лигу и чей-то проект домашней пивоварни. У них в офисе было не принято есть за письменными столами. Обычно сотрудники приносили еду из дома или выбегали за салатом или сэндвичем и съедали все это за большим столом у лестницы на 2-м этаже. И Джорджиана раньше никогда не задумывалась, с кем рядом сядет за обедом. Иногда она читала что-нибудь с телефона или листала журнал, доедая остатки жареного риса или ломоть пиццы. Иногда болтала с тем, кто оказался с ней по соседству. Когда однажды днем напротив нее за стол сели Брэди и один из его друзей с 1-го этажа, она жевала салат и читала на телефоне сайт ESPN. Они поздоровались. Она продолжала просматривать новости, совершенно утратив способность сосредоточиться на словах, мелькающих перед глазами, но отчаянно стараясь выглядеть занятой. «Какие планы на выходные?» — заговорил Брэди, разворачивая сэндвич и открывая банку сельтерской. «Едем в Филли к родным жены», — ответил его друг. «А у тебя?» «Вроде бы друзья по универу будут в городе, так что субботний вечер проведем в баре Лонг-Айленд», — ответил Брэди и откусил сэндвич. Джорджиана подняла на него глаза. Он заметил это и улыбнулся. Неужели он сказал про бар в расчете на нее? Захотел, чтобы она пришла туда и встретилась с ним? Нет, ей померещилось. Он просто разговаривал с другом о планах на выходные, как обычный человек. А она случайно оказалась рядом. Вот он и улыбнулся ей, потому что он не псих и не полный мизантроп. Она промокнула уголки губ бумажной салфеткой, закрыла остатки салата крышкой, промямлила «пока, ребята», и вернулась за свой стол. Просто не смогла сидеть там и делать вид, что ест. Сама близость Брэди вызывала у нее такое чувство, будто она залпом выпила 9 порций эспрессо, и теперь у нее трясутся руки. Дать однозначную оценку ситуации Лина и Кристин не смогли. Что это было? Он просто болтал с другом или же хотел встретиться с ней? Так или иначе, она живет в Хайтс, иногда заходит в бар Лонг-Айленд на Атлантик-авеню. Так что ничего странного, если она окажется там в то же время. В субботу вечером она тщательно оделась, лишних 10 минут потратила на сушку волос и выбрала ботинки, которые натирали ей пальцы, но классно смотрелись с джинсами. Лина, Кристин и их подруга Мишель отправились в бар вместе с ней. Они прибыли туда в 8 и заказали текилу с содовой. Но к тому времени, когда пили, Брэди так и не появился. Кристин и Мишель ушли на другую вечеринку, которую не хотели пропустить, а Джорджиана с Линой задержались. Они заказали еще выпить, посплетничали о сестре Лины, помолвленной с самым нудным мужчиной на свете, потом об учительнице из их школы, которая сбежала с тренером по сквошу, и о матери Джорджианы, которая отказывалась отбеливать зубы, считая, что это для нее вредно, но теперь дома пила красное вино только через соломинку, чтобы не темнели зубы. В итоге пила вдвое быстрее и вдвое больше, что оказалось еще вреднее для здоровья. К полуночи Брэди так и не появился, поэтому они ушли и расстались на углу улицы, обнявшись на прощание. Джорджиана вошла в квартиру, салфетками стерла тщательный макияж и плюхнулась в постель в старой баскетбольной футболке. Самой себе она казалась одинокой и жалкой, но знала, что повсюду в городе есть девчонки, которые, подобно ей, провели вечер субботы в ожидании чего-нибудь. Потягивали напитки, читали дешевые издания в кофейне, без конца листали сайты на телефонах. Коротали в одиночестве время, пока не начнется настоящая жизнь. Утром Джорджиана оделась в белый теннисный костюм и встретилась с матерью в казино, их клубе на Монтегю-стрит. Они играли час, и ей казалось, что с каждым взмахом ракеткой в ней разрастается досада. Джорджиана по праву считалась сильным противником, умела бить резко и брала уроки с 4 лет. Но ее мать была непробиваема. В свои почти 70 мать работала ногами так умело, что ей почти не приходилось бегать. И ее удары отличала не сила, а точность. И форма была такой безупречной, что она загоняла Джорджиану, вынужденную носиться за мячом по всему корту. Игра в теннис всегда была и оставалась наиболее прямым средством коммуникации между Джорджианой и ее матерью. Разговаривать с Тильдой было непросто. Она принадлежала к поколению, пренебрегающему трудными разговорами, и при малейшем намеке на конфликт или недоразумение замыкалась в себе. Когда Джорджиана была подростком, ее бесило, что все ее попытки к сближению встречают ледяным холодом. Но теннис их спасал. Когда они не могли разговаривать, они играли. Мать подбадривала ее, хвалила ее лучшие удары, давала стратегические подсказки и восхищалась ее подвижностью. В те годы, когда Джорджиана не знала, действительно ли мать ее любит, она была уверена, что, по крайней мере, та одобряет ее игру. В альтернативной вселенной они после тенниса отправились бы обмениваться сплетнями за завтраком, и Джорджиана призналась бы в своем унизительном ожидании в баре Лонг-Айленд. Она рассказала бы матери о Брэди все, что могла, с каким уважением смотрят на него другие руководители проектов, как она готова поклясться, что временами чувствует на себе его взгляд, насколько сильно она увлечена им, что он ей постоянно снится, и она просыпается с трепетом от того, что была с ним, и в то же время чувством опустошенности от того, что это случилось лишь во сне. Но вместо этого она застегнула молнию на чехле с ракеткой, вышла вслед за матерью в большие вращающиеся двери казино и направилась по Генри-стрит к новой квартире родителей, где мать предложила ей обед, приготовленный Бертой и поданный на ее любимом фарфоре в цветочек, с салфетками в тон. И пока они ели, смотрела в газету и молчала, разве что изредка зачитывала вслух что-нибудь интересное. Странно было видеть родителей в их новом жилище. В доме на Pineapple-стрит Джорджиана жила с младенчества, и каждый предмет меблировки, каждая царапина на деревянной балясине, каждое пятнышко на гранитных кухонных столах казались неотъемлемой частью ее семьи, будто сам дом просочился в их ДНК, и они, в свою очередь, проникли в него. Они созданы, чтобы жить в продуваемом сквозняками старом доме из известняка, чтобы скрипеть и стареть вместе со своим антиквариатом и видеть маму с отцом, расхаживающими вокруг глянцевого мраморного стола островка на кухне, иногда было так же дико, как смотреть на Бена Франклина, играющего на Nintendo Switch. Еще более странным, чем видеть родителей в их новой квартире, Джорджиане казалось думать о том, что в доме ее детства живет молодая жена Корда. Поначалу Джорджиана ничего не имела против Саши, но потом случилось два события, которые поставили крест на теплых и приятных отношениях с заловкой. Первое произошло за месяц до свадьбы Корда, когда он явился к Дарли домой пьяный, с опухшими глазами, потому что Саша отказалась подписать добрачное соглашение, ушла из его квартиры и не возвращалась. В какой-то момент, неделю спустя, Саша вновь появилась. Корд больше не желал об этом говорить, и ни Джорджиана, ни Дарли не знали подробностей. Второе событие имело место в ночь свадьбы. Джорджиана и Дарли вместе со всеми гостями помоложе отправились после торжества в бар на Стоун-стрит. Двоюродный брат Саши, Сэм, весь вечер вел себя совершенно развязно. Поймав Джорджиану в конце стойки, он напрямик спросил, насколько упакована ее семья. «Что?» — отозвалась Джорджиана, смеясь и не веря своим ушам. «У этого вашего малого Корда денег точно до хрена. Только послушать, как вы говорите, и поглядеть на все эти клубы. Видно было, что Саша выскочит за богатенького. Она изменилась с тех пор, как перебралась в Нью-Йорк. И вот на тебе, спуталась с республиканцем из частной школы». «Корд не принадлежит ни к какой партии», — возразила Джорджиана, словно это отменяло все сказанное Сэмом. Но когда она думала об этом случае и вспоминала переговоры Саши по поводу добрачного соглашения, это выводило ее из себя. И вот теперь Саша жила в доме Джорджианы. Несмотря на воскресенье, отец Джорджианы работал во второй спальне, где устроил себе кабинет. Закончив есть, она заварила чашку английского чая с молоком и двумя полными ложками сахара и негромко постучалась к нему. Ее отец читал старый пожелтевший номер Wall Street Journal, глядя в лупу. Его очки лежали рядом на столе. Джорджиана поставила чай возле отцовского локтя и поцеловала отца в щеку. Ей нравилось думать, что с отцом ее связывают особенные отношения. Если разница в возрасте между Дарли и Кордом составляла всего 2 года, и они были лучшими друзьями, Джорджиану от них отделяло 10 лет. Джорджиана дразнила их престарелыми миллениалами, в то время как она родилась на рубеже поколения Z. Она была как будто единственным ребенком в семье. Дарли и Корд уехали учиться к тому времени, как она перешла в 3-й класс. И поскольку ее родители знали, что она их последний ребенок, всякий раз заявляя об этом, Тильда изображала зловеще щелкающие ножницы. С ней нянчились, ее баловали и старались делать все то, чего из-за занятости не успевали с другими детьми, пока те были маленькими. В 10 лет свозили ее в Париж, по будним вечерам брали ее с собой в ресторан ужинать. Старались бывать на всех ее школьных и университетских турнирах. «Как прошел теннис, Джордж?» — спросил отец, складывая газету и откидываясь на спинку кресла. «О, все было отлично. Надо бы мне побольше бегать. Кажется, уже не выходит так быстро, как когда я играла каждый день». В университете Брауна она входила в теннисную команду, но без строгого режима тренировок набрала 5 фунтов. Впрочем, это беспокоило ее лишь в одном отношении. Она опасалась, что мать начнет обыгрывать ее. «А как работа?» «Хорошо. На этой неделе последний срок сдачи материалов для информационного бюллетеня, но у меня уже готово все необходимое. Осталось только отредактировать и сделать макет». Каждый месяц Джорджиана выпрашивала у руководителей проектов информацию о том, как у них идут дела. А потом, по методу Франкенштейна, собирала статьи из разрозненных и необдуманных ответов. «Принеси мне экземпляр, когда будет готово, чтобы и я почитал». Он улыбнулся. Джорджиана была довольна. Родители искренне поддержали ее в решении поработать после учебы в некоммерческом секторе. Если Корт пошел по отцовским стопам и работал вместе с ним, то ни Джорджиана, ни Дарли не интересовались вложениями в недвижимость. Вероятно, это даже к лучшему, ведь это облегчит передачу дел после того, как отец выйдет в отставку. Все деловые партнеры уже знали Корда. Большинство не испытывало неловкости, обсуждая с ним даже самые щекотливые вопросы, и ожидалось, что в итоге он займется всеми активами компании. Их отец уже радовался преимуществам, которые обеспечивало присутствие Корда, и делегировал сыну управление отношениями с наиболее проблемными людьми. «А это что?» — спросила Джорджиана, взяв со стола газетную вырезку. К ней отец приклеил желтый стикер и написал на нем ее имя. «А, это рецензия на книгу, которая, как мне показалось, может тебя заинтересовать. О благодетельнице, как ты любишь», — усмехнулся он. Джорджиана пробежала глазами рецензию. Книга оказалась биографией древнеримской наследницы 408 года. Мелания-младшая происходила из семьи одного из римских сенаторов. Она обратилась в христианство и хотела остаться девственницей. Увы, в 14 лет родители выдали ее замуж. Однако Мелания сумела заключить со своим мужем договор. Если она родит ему двоих детей, далее их брак будет целомудренным, и они посвятят себя христианскому служению. После смерти отца Мелания унаследовала его огромное поместье, землю, состояние и 50 тысяч рабов. В служении Богу она решила отказаться от наследства, но выяснилось, что сделать это не так-то просто. Рабы отвергли предложение свободы. Они не верили в благие намерения хозяйки и боялись, что она больше не будет защищать их от варваров и голода. Оказалось, что они правы, и многие из них умерли голодной смертью. «Вот это да! Папа, а почему ты подумал обо мне? Собираешься выдать меня замуж вопреки моей воле?» — пошутила Джорджиана. «Ну, я пытаюсь подыскать кого-нибудь, чтобы сбыть тебя с рук, но пока что мне не везет». Чип поднял бровь. «Спасибо, папа!» — она поцеловала его в макушку. Ее насмешило, что отец считает ее благодетельницей, тогда как она понимала, что освобождение 50 тысяч рабов и подготовка информационных бюллетеней для некоммерческой организации — благодеяние совершенно разного порядка. Попрощавшись с матерью, Джорджиана понесла ракетку к себе, приняла душ и провела остаток дня, валяясь в постели с Романом и обмениваясь смс-ками с Линой и Кристин. Видимо, вечеринка, на которую Кристин отправилась после бара «Лонг-Айленд», получилась довольно буйной. И их чокнутый приятель Рилли перебрал бурбона, уснул в подземке и проснулся уже в Кенарсе. На следующее утро Джорджиана приготовила себе сэндвич с авокадо и сыром, оделась и явилась в офис еще до 9. Перебрав кипу снимков для статьи, она отложила 4 наиболее подходящих. Взяла 700 слов в стиле «Поток сознания» о проекте в Уганде и ухитрилась собрать из них связанный и даже трогательный текст о местной клинике материнского здоровья. Около 2% женщин в Уганде умирают от акушерских проблем, и лишь половина получает хоть какую-то помощь после родов. Сотрудники клиники в безопасном и чистом месте учат молодых матерей тонкостям грудного вскармливания и ухода за пупочной ранкой, одновременно оказывая медицинскую помощь, в которой нуждаются их подопечные. Снимки женщин с новорожденными на руках, улыбающихся, но с усталыми глазами, неожиданно растрогали Джорджиану. Интересно, что Джорджиана всегда считала себя неплохо попутешествовавшей и посмотревшей мир для своих лет. Она бывала во Франции, Испании, Италии, ездила на сафари в Кению и видела ледники Аляски. Вместе с классом в старшей школе даже прошлась по Великой Китайской стене. Но работа заставила ее осознать, насколько малую часть мира она на самом деле повидала. Она ездила по обычным туристическим объектам, большим и малым городам, предназначенным для развлечения состоятельных людей. Настоящей бедности она и не видела, и никогда не задумывалась о том, как на самом деле живут люди в тех уголках мира, для которых Condé Nast Traveler не составил список лучших ресторанов. К половине второго она проголодалась, взяла из холодильника свой сэндвич и прошла к длинному обеденному столу. Остальные уже пообедали и ушли, поэтому она села одна и расстелила на коленях салфетку. Рядом с ней неожиданно отодвинули стул. Джорджиана вздрогнула. «Здесь свободно?» — спросил Брэди. «Да, пожалуйста», — отозвалась она. Весь стол был в их распоряжении, однако он решил сесть рядом с ней. Телефон она оставила заряжаться у себя на рабочем месте, поэтому ей было некуда глазеть и нечем прикрываться, делая вид, будто увлеклась за едой. Брэди открыл картонную коробочку, выпустив облачко пара, и достал горячий сэндвич с сыром. «Поздний обед?» — спросил он. «Да, сводила бюллетень, заработалась и потеряла счет времени». Джорджиана доставала из пакета с застежкой неподдающийся кусочек авокадо. «Это про нашу выдающуюся работу, которая продолжается на Пальмовых островах?» Джорджиана вскинула голову, повернувшись к нему, а он сделал невинное лицо и притворился, будто придирчиво изучает свой сэндвич. «Нет, на самом деле это про наши планы обеспечения бесплатной ринопластикой малоимущих дебютанток Монако», — отозвалась она. У Брэди вырвался удивленный смешок. Джорджиана улыбнулась. «А что, смешно», — оценил он. «Так как у вас прошли выходные? Чем занимались?» «Играла в теннис, выходила в люди с друзьями. Ничего из ряда вон. А вы?» «Да все планы сорвались. В субботу должен был встретиться с друзьями по учебе и уже собирался к ним. Как вдруг мой приятель заработал растяжение щиколотки. В итоге я весь вечер провел с ним в неотложке, ожидая, когда ему сделают рентген». «О, досадно». «Еще как. Я ведь так ждал этого вечера». Он многозначительно взглянул на нее. «В баре Лонг-Айленд». «Мне там нравится», — пробормотала Джорджиана. «Ага». Он слегка покачал головой. «А где вы играете в теннис?» Следующие 20 минут они говорили о занятиях спортом в городе, о том, на какие общественные корты пускают по теннисному пропуску паркового департамента, о смотрителе корта в парке Форт Грин, который за яичницу с беконом и сыром прибережет местечко. Обсудили баскетбольную лигу Брэди, компанию ребят, которые порой так увлекались и размахивали локтями, что им, партнерам в солиднейших юридических фирмах, приходилось являться на работу с фонарем под глазом. Оба доели сэндвичи и нехотя скомкали бумажные салфетки, увидев, что по соседству скоро начнется совещание. Двустворчатые двери распахнулись, комната вдруг наполнилась их коллегами, рассаживающимися по местам. Брэди склонил голову на бок, улыбнулся и отодвинул свой стул. «Увидимся», — сказал он, подхватил ее мусор вместе со своим и поспешил на первый этаж. А Джорджиана поплелась к себе в кабинет, бывшую комнату горничной, сомневаясь, что сумеет написать для бюллетеня еще хотя бы слово. Скорее всего, следующие 3 часа она проведет, глазея в окно, перебирая в памяти каждое сказанное ими слово и чувствуя, как вновь и вновь теплеют от удовольствия щеки.